Кругом семенящийся ватой, подхваченный ветром солей, гуляет, как призрак разврата, пушистый ватин тополей. А в комнате пахнет, как ночью болотной фиалкой, бока опущенной шторы морочит доверье ночного цветка. В квартире прохлада усадьбы, не жертвуя ей для бесед, в разлуке с тобой и писать бы, внося пополнение в бюджет. Но грусть одиноких мелодий, как участь бульварных семян, как спущенные шторы бесплодья, вводящий фиалку в обман. Ты стала настолько мне жизнью, что все, что не к делу долой, и вымыслов пить головизну, тошнит, как от рыбы гнилой. И вот я вникаю на ощупь в доподлинной повести тьму. Зимой мы расширим жилплощадь, я комнату брата займу. В ней шум уплотнителей глуши, и слушаться будет жадней, как битыми днями баклуши бьют зимние тучи над ней. 1931 год.